Глава 50. Я возвращался по асфальтированному шоссе в Сент-Мартин. За окном машины ухоженные газоны чередовались с густыми посадками кипарисов. Остался позади плакат движения против абортов «Господь за жизнь» и смахивающее на сарай здание ночного клуба. Я остановился на чистенькой городской площади у кафе «Тибоду» и спросил, как проехать по нужному мне адресу. Как выяснилось, горожане знали медсестру и то, что она уехала на год или больше в Ладжолу, а за домом присматривает ее друг. Перкин-стрит начиналась почти напротив входа в парк Эвангелина. Улица заканчивалась Т-образным перекрестком, и дорога уходила вправо, теряя среди сельского пейзажа с редкой россыпью домов. На этом отрезке улицы и находился дом Джуди Ньюболт. Несмотря на свои два этажа, дом выглядел до странного низким и маленьким. По сторонам решетчатой входной двери было по окну и еще три маленьких на втором этаже. С восточной стороны крыша резко шла под уклон, отнимая у дома один этаж. Деревянная облицовка сияла снежной белизной, а на крыше выделялись новые листы шифера. За домом чувствовался уход, а вот двор пребывал в запустении. Повсюду буйно росла трава, и древесная поросль все настойчивее вторгалась в пределы участка. Я остановил машину на некотором расстоянии от дома, зашел со стороны лесного массива и остановился у его кромки. Солнце миновало зенит и клонилось к закату, окрашивая красным цветом крышу и стены. Дверь черного хода оказалась запертой, оставляя единственную возможность проникнуть внутрь через дверь с фасада. Я двинулся вперед, ощущая невиданное ранее напряжение, обострившее до предела все чувства, а натянутые нервы, казалось, звенят, как струны. Звуки, запахи и цвета настораживали и раздражали своей яркостью и резкостью. Было ощущение, что я способен воспринимать все оттенки звуков, доносившиеся до меня от деревьев вокруг. Отзываясь слишком поспешно на сигналы мозга, пистолет рывками двигался в моей руке. Я ощущал спусковой крючок подушечкой пальца и каждым изгибом сжимавший оружие ладони. Кровь стучала в висках с такой силой, как будто великан колотил по дубовой двери своей могучей рукой. Сухие листья и сучья трещали под ногами, как в огне огромного костра. Окна внизу, наверху, а также внутреннюю дверь закрывали плотные шторы. Сквозь просвет в дверной занавесе просвечивала черная ткань, исключая возможность заглянуть внутрь через трещины. Прячась за стеной дома, я толкнул дверь ногой, и ржавые петли отозвались резким скрипом. В верхней части дверного проема я заметил паучью сеть. Она колыхалась от дуновения ветерка, и в ней дрожали высохшие и побуревшие остовы насекомых, ставших жертвами паука. Я повернул ручку основной двери. Она легко открылась. Я распахнул ее во всю ширь, и передо мной предстала слабо освещенная внутренность дома. Мне был виден край дивана, половина окна, выходившего на противоположную сторону, а справа начинался коридор. Мой глубокий вздох отозвался в голове судорожным дыханием раненого животного. Я быстро переместился вправо, решетчатая дверь за моей спиной закрылась. Теперь я мог видеть все центральное помещение целиком. Дом снаружи производил обманчивое впечатление. Не знаю, кто занимался проектированием интерьера, сама ли Джуди Ньюболт или кто другой, но в результате перекрытия между этажами были полностью сняты, и пространство комнаты простиралось до самой крыши, где два полуослепших от грязи окна загораживали спускавшиеся вниз черные занавески, и только хилые лучики света достигали голого пола. Основными источниками света служили две тускло горевшие напольные лампы противоположных стен. По обе стороны от длинного, обращенного к двери дивана с обивкой в красно-золотистых молниях, стояло по креслу такой же расцветки, а между ними — низенький столик. Пространство под одним из окон занимал шкафчик с телевизором. За диваном виднелся обеденный стол с шестью стульями, а еще дальше — камин. Стены украшали образцы индийского искусства и две картины с мистическими мотивами. На них были изображены женщины в развивающихся белых одеждах, стоящие на горной вершине или на морском берегу. Слабый свет не позволял точнее рассмотреть детали. С восточной стороны помещения находилась галерея, куда вела лестница в один пролет, слева от меня. Галерея выполняла роль спальни. Там стояла кровать из сосны и шкаф из того же материала. Нога Рэйчел, подвешенная за лодыжки, висела на веревке, привязанной к перилам галереи. Волосы не доставали до пола 2 футов, а оставленные свободными руки свисали еще ниже. Глаза и рот Рэйчел были широко раскрыты, но ничто не указывало на то, что она видела меня. Маленький кусочек бактерицидного лейкопластыря на ее левой руке удерживал иглу, соединенную пластиковой трубкой с капельницей, висевшей на металлической раме, откуда кетамин медленно поступал в организм Рэйчел. На полу под ней лежал большой кусок целлофановой пленки. Пространство под галереей служило кухней. В полутьме виднелись сосновые шкафчики, высокий холодильник, рядом с мойкой — микроволновая печь. У стола в углу стояли 3 табурета. На стене напротив галереи висел гобелен с тем же рисунком, что и обивка дивана и кресел. На всем лежал тонкий налет пыли. Я осмотрел коридор у себя за спиной. Он вел во вторую спальню. Пустую, если не считать ничем не застеленного матраса и спального мешка цвета хаки на нем. Рядом с постелью, в раскрытом вещевом мешке того же цвета, я увидел джинсы, кремовые брюки и несколько мужских рубашек. Эта комната под покатой крышей занимала по ширине половину дома, из чего следовало, что за стеной находилось помещение равной величины. Не упуская из виду Рэйчел, я двинулся обратно в основную комнату, пока Вулрич не показывался, но он мог стоять, скрытый темнотой, в дальнем конце коридора. Рэйчел не могла мне помочь, подсказать, где Вулрич. Я медленно продвигался вдоль стены с гобеленом, направляясь к дальней стене дома. На полпути я заметил движение позади Рэйчел и тут же вскинул пистолет, готовый выстрелить в любой момент. — Опусти пистолет, Бёрд, или она умрет немедленно. Он ждал в темноте, скрытый ее телом. Теперь он приблизился, но все же тело Рэйчел почти полностью загораживало его от меня. Мне были видны края его коричневых брюк, рука в белой рубашке и частично голова. Попытаясь я стрелять, неминуемо попал бы в Рэйчел. — Бёрд, мой пистолет у ее поясницы. Мне не хотелось бы портить пулей такое прекрасное тело, так что лучше опусти ствол. Я наклонился и без стука положил оружие на пол. — А теперь отшвырни его ногой. Я оттолкнул пистолет и проследил за тем, как он заскользил, вертясь по полу, и остановился у ближайшего кресла. После этого Вулрич вышел из тени. Но передо мной стоял не тот человек, которого я знал. Казалось, с разоблачением его истинной природы произошла метаморфоза. Черты его лица еще больше заострились, и глаза темных теней под ними казались пустыми глазницами черепа. Но сами глаза сверкали из глубины, как 2 черные жемчужины. Привыкнув к полутьме, я смог разглядеть, что радужная оболочка почти полностью исчезла из его глаз, а темные, предельно расширенные зрачки, казалось, с жадностью высасывали из комнаты и без того скудный свет. — Но почему им оказался ты? — Скорее себе, чем ему, — сказал я. — Ты же был моим другом! — он усмехнулся. Мрачная улыбка холодной тенью прошлась по его лицу. — Как же ты нашел ее, Бёрд? — с тихим недоумением спросил он. — Как ты отыскал Лизу? — Я отдал тебе Лютис Фонтену, но Лизу-то как тебе удалось найти? — А может, она нашла меня? — ответил я. — Но это теперь не имеет значения, — тихо проговорил он. — У меня нет времени с этим разбираться. Меня ждет новая песня. Теперь он весь вышел на свет. В одной руке у него был пистолет, похожий на модифицированную модель пневматического пистолета, но с широким стволом, а в другой — скальпель. Из-за ремня выглядывал Зик. Я отметил про себя, что на отворотах брюк так и осталась засохшая грязь. — Почему ты убил ее? Вулрич повертел скальпель в руке. — Убил, потому что захотел и смог. В комнате стало темнее. Так как облако закрыло солнце, и сочившийся сквозь слуховые окна свет почти угас. Я едва заметно двигался, перемещая вес и косясь на пистолет у ножки стула. Видимо, думая о Рэйчел и кетамине, я поторопился, потому что Вулрич заметил мой маневр. — Не делай этого, Бёрд! — он плавным движением поднял свой пистолет. — Тебе недолго осталось ждать. Не торопи события. Комната снова осветилась. Но очень незначительно, солнце стремительно садилось, и тьма уже была не за горами. Конец должен был быть именно таким, Бёрд. Ты и я в комнате, как это. Я с самого начала запланировал все это. Ты должен был умереть таким образом. Возможно, здесь или позднее, в каком-либо другом месте. Он снова усмехнулся. Меня собирались повысить в должности. Снова пришлось бы переезжать. Но в конечном итоге все пришло бы к такому концу. Он придвинулся на шаг, не опуская пистолет. Ты маленький, ничтожный человек, Бёрд. Ты представить себе не можешь, скольких ничтожных людишек я убил. Шваль со стоянок трейлеров в заштатных городишках отсюда до самого Детройта. Смазливых сучек, которым бы только смотреть на опру, да трахаться как с собаком. А еще были наркоманы, пьяницы. Бёрд, разве не испытывал ты ненависти и отвращения к таким людям, ничего не стоящим, ни на что негодным, от которых никогда не дождаться никакой пользы? А тебе не приходило в голову, что и ты можешь относиться к их числу? Я показал им, Бёрд, их ничтожество. Дал увидеть, как мало они значат. Я показал и твоим жене и дочери, как ничтожно мала их значимость. — А что, Байрон? — спросил я. — Он тоже относился к ничтожным людям? Или ты его сделал таким? Я старался его разговорить и немного отвлечь, чтобы попытаться дотянуться до пистолета. Как только он умолкнет, он убьет нас, Рэйчел. Но кроме того, мне хотелось знать ответ, как будто всему этому можно было найти объяснение. — А, Байрон! — скривил губы в усмешке Вулрич. — Мне требовалось выиграть время. После того, как я вскрыл труп женщины в больнице, все готовы были думать о нем самое худшее. И он сбежал. Сбежал в Батон-Руж. На нем я испытывал кетамин. А потом стал давать его ему постоянно. Однажды он попробовал сбежать, но я его разыскал. В конце концов, я отыскал их всех. Ты предупредил его о приходе федералов, верно? Ты пожертвовал своими людьми, чтобы устроить погоню и добиться того, чтобы он погиб и не смог выдать тебя. А Аделаид Модин предупредил тоже ты, когда разнюхал, кто она такая. Ты сказал ей, что я иду по ее следу. Ты заставил ее бежать. Вместо ответа Вулрич провел обратной стороной скальпеля по руке Рэйчел. Ты никогда не задумывался, как много крови способна удерживать кожа. А она такая тонкая. Он перевернул скальпель и провел острием по телу Рэйчел поперек лопаток от правого плеча до пространства между грудями. Она не пошевелилась. Глаза остались широко раскрытыми, но в них что-то блеснуло. Из уголка левого глаза выкатилась слезинка и затерялась в массе волос. Полилась кровь. Стекая по шее, она скапливалась на подбородке и затем красными полосками расчерчивала лицо. — Послушай, Бёрд, — сказал он, — думаю, кровь уходит ей в голову. — А потом я заманил тебя. Получается замкнутый круг. И тебе следует оценить это, Бёрд. После твоей смерти все узнают обо мне. Затем я исчезну, и меня никто не сможет найти, Бёрд. Я знаю все ходы и выходы, а потом я все начну сначала. Он криво усмехнулся. Что-то незаметно в тебе признательности, Бёрд. В конечном итоге я принес тебе дар, убив твою семью. Если бы они остались живы, они бы бросили тебя, и ты бы спился. В определенном смысле я сохранил единство семьи. Я выбрал их ради тебя. Ты помог мне в Нью-Йорке, отнесся ко мне по-дружески. Ты хвастался ими передо мной, и я их забрал. — Марси! — выдохнул я. — Она умная дама, Бёрд. Вулрич бросил взгляд на Рэйчел. — Как раз по твоему вкусу, как и Сьюзен. Но скоро она станет еще одной твоей погибшей возлюбленной. Только на этот раз тебе не придется долго горевать. Он водил лезвием скальпеля по руке Рэйчел, оставляя тонкие порезы. Думаю, он делал это не вполне осознанно. Его отвлекало предвкушение дальнейших действий. «Я не верю в другой мир, в другую жизнь, Бёрд. Все это пустой обман. Это ад, Бёрд. И мы все в этом аду. Вся боль, все обиды, все горе и страдания, какие только можно вообразить, существуют здесь. Это культура смерти. Единственная религия, достойная почитания. Мир — мой алтарь, Бёрд. Но думаю, что тебе это не дано понять. В конечном счете человек осознает по-настоящему реальность смерти и смертной муки в момент смерти собственной. В этом недостаток моей работы. Но это прибавляет ей человеческого. Считай это моим своеобразием. Он повернул скальпель, и на лезвии кровь Рэйчел смешалась с кровавым светом умирающего дня. Она была во всем права, Бёрд. Теперь твой черед учиться. Скоро ты получишь урок, и сам станешь уроком смерти. Я собираюсь снова воссоздать сюжет Пиетты, но на этот раз я использую тебя и твою подругу. Представь себе только. Самый известный образ горя и смерти в мировой истории. Потенциальный символ самопожертвования во имя великого блага человечества. Символ надежды и воскресения. И ты станешь частью всего этого. С той лишь разницей, что мы воссоздадим антивоскрешение. Обличим плотью тьму. Он двинулся вперед, глаза его горели жутким огнем. Ты не восстанешь из мертвых, Бёрд. И грехи, за которые ты умираешь, — это грехи твои собственные. Выстрел прозвучал, когда я двигался вправо к пистолету. Я почувствовал резкую жалющую боль в левом боку, когда в него вонзился шприц в алюминиевой капсуле, и тут же гулко застучали по деревянному полу приближающиеся шаги Вулрича. Я ухватился левой рукой за капсулу и с трудом выдернул из тела иглу. Доза оказалась чудовищной, ее действие не замедлило сказаться. Я почувствовал это потому, какого усилия стоило мне взять пистолет. Но я стиснул рукоятку и попытался взять на прицел Вулрича. Он выключил свет. Вулрич находился в этот момент в центре комнаты и не мог прикрываться Рэйчел. Он переместился вправо. Я заметил темную фигуру на фоне окна и выстрелил дважды. Последовал стон, и вслед за ним звон разбитого стекла. В комнату проникла тонкая ниточка света. Пятясь, я оказался во втором коридоре. Я пытался разглядеть Вулрича, но он словно растворился во тьме. Второй шприц воткнулся в стену рядом со мной, и мне пришлось отклониться влево. Руки и ноги налились свинцом и отказывались слушаться. Тяжесть наваливалась на грудь. Я чувствовал, что не смогу удержаться на ногах, если попытаюсь встать. Я продолжал пятиться, хотя каждое движение давалось с неимоверным трудом, но я с предельной ясностью сознавал, что не смогу двинуться, если остановлюсь. Со стороны основной комнаты послышался скрип половицы и тяжелое дыхание Вулрича. Он коротко хохотнул, но я различил в его смехе боль. — Черт бы тебя побрал, Бёрд! — прошипел он. — Проклятие, как болит! — он снова рассмеялся. — Ничего, ты поплатишься за это, Бёрд. Ты и твоя женщина. Я вырву из вас ваши треклятые душонки. Голос его доходил до меня, как сквозь вату или плотный туман, и это мешало определить направление и расстояние. Стены коридора треснули и распались, а из щелей потекла черная кровь. Тонкая женская рука с золотым ободком на безымянном пальце протянулась ко мне. Я видел, что тоже поднимаю руку навстречу, хотя чувствовал, что руки мои лежат на полу. Появилась вторая женская рука и легко замахала в воздухе. «Бёрд!» Я отшатнулся, затряс головой, селись прогнать наваждение. Затем две маленькие ручки появились из темноты, тонкие, детские. Я крепко зажмурился, закрыл глаза и скрипнул зубами. «Папа?» «Нет!» — сипло выдавил я и силой вонзил ногти в пол и давил, пока я не услышал треск сломанного ногтя и боль в указательном пальце. Боль была мне очень нужна. Нужна, чтобы перебороть действие кетамина. Я нажал сильнее на поврежденный палец, и от боли перехватило дыхание. Вдоль стен продолжали бродить тени, но фигуры жены и дочери пропали. В этот момент я начал сознавать, что коридор заливает красноватый свет. Моя спина натолкнулась на какую-то холодную массивную преграду, которая медленно подалась, когда я надавил на нее. Холодная плита оказалась полуоткрытой дверью, обитой железом. Слева располагались три засова. Центральный, самый мощный, имел в диаметре не меньше дюйма, и на нем висел ему под стать здоровенный раскрытый замок. Сквозь приоткрытую дверь в коридор и просачивался тусклый красноватый свет. «Бёрд!» «Все уже почти кончено!» Голос Вулрича звучал теперь совсем близко, но я по-прежнему не видел его. Мне представилось, что он дожидается за углом, пока оцепенение окончательно не остановит меня. «Скоро препарат возьмет верх. Брось пистолет, Бёрд, и мы сможем приступить к делу. Чем раньше начнем, тем скорее закончим». Я сильнее прижался к двери, и она раскрылась во всю ширь. Я отчаянно отталкивался от пола пятками, раз, второй, третий, и остановился у стеллажей, что занимали стены от пола до потолка. Комнату освещала красная лампочка без абажура, свисавшая с середины потолка. Окна были заложены кирпичом, и кирпичная кладка осталась не оштукатуренной. Солнечный свет не имел доступа в этот каземат, чтобы осветить то, что здесь находилось. Напротив меня, слева от двери, находился ряд металлических полок, державшихся на перфорированных рейках. На каждой полке размещались стеклянные колбы, а в них покоились, освещенные красным светом, остатки человеческих лиц. Я поднял голову. Ряды колб тянулись до самого потолка, и каждая содержала обесцвеченные останки людей. Рядом, у самой моей головы, к передней стороне колбы, прислонилось чье-то лицо, и, казалось, пустые глазницы стремятся заглянуть в вечность. Я знал, что где-то среди этой массы хранится лицо Сьюзан. «Как тебе моя коллекция, Бёрд?» Вулрич темной массы надвигался из глубины коридора. В одной его руке я разглядел пистолет, а в другой он держал скальпель, поглаживая поперек чистого лезвия большим пальцем, словно проверяя заточку. «Стараешься угадать, где твоя жена? Она на средней полке, третья колба справа. Черт, Бёрд, ты сидишь почти рядом с ней!» Я не пошевелился и не мигнул. Мое тело неуклюже приткнулось к полкам, и его окружали лики мертвых. Мне подумалось, что скоро и мое лицо присоединится к ним, и мы навсегда останемся рядом. Мое лицо, лица Рэйчел и Сьюзен. А Вулрич все шел и шел. И вот он уже стоял в дверях, поднимая пневматический пистолет. «Бёрд, так долго не удавалось продержаться никому, даже Тиджину, а он был малый, крепкий». Глаза его светились красным огнем. «Хочу тебя предупредить. В конце будет больно». Палец его напрягся, и я услышал, как с сухим щелчком из ствола вылетел шприц. Острая боль пронзила грудь в тот момент, как я поднимал пистолет. Моя рука выгнулась, и тени затуманили взгляд. Я давил на спусковой крючок, усилием воли заставляя палец двигаться. Вулрич понял опасность и двинулся вперед с поднятым скальпелем, готовясь полоснуть им меня по руке. Спусковой крючок полз назад медленно, бесконечно медленно, и все движение вокруг замедлилось вместе с ним. Вулрич словно повис в воздухе, и лезвие в его руке описывало дугу, как будто двигалось сквозь воду. Он раскрыл рот, и оттуда вырвался звук, напоминающий завывание ветра в туннеле. Курок отодвинулся еще чуть-чуть, и палец застыл в тот момент, когда грянул выстрел, оглушительно громкий, в замкнутом пространстве комнаты. Вулрича отделял от меня один шаг. Первая пуля попала ему в грудь, и он словно споткнулся. Мой палец заклинило на спусковом крючке, и все восемь последующих автоматических выстрелов слились, казалось, воедино. Пули одна за другой, пронизывая одежду, рвали его плоть, пока не опустела обойма. Разлетали стекла колб, разбитых прошедшими на вылет пулями. Пол покрыл разлившийся формальдегид. Вулрич упал навзничь, и тело его судорожно дергалось. Он смог еще приподняться, оторвать от пола голову и плечи, но свет уже мерк в его глазах. Потом он откинулся назад и больше не пошевелился. Под тяжестью пистолета моя рука бессильно упала. Я слышал, как капает жидкость, ощущал себя в окружении мертвых. Издалека донеслись звуки полицейских сирен. Что бы ни случилось со мной дальше, Рэйчел, по крайней мере, будет в безопасности. Я почувствовал на щеке легкое прикосновение, как будто невесомая нить осенней паутинки или последняя ласка любимой перед сном. И мне стало вдруг по-особенному спокойно. Последним усилием воли я закрыл глаза и приготовился ждать, когда придет полный покой и неподвижность.